Глава 27. Телефон зазвонил, и Ева нехотя пошевелилась. Варфоломей немедленно прижал ее к себе, словно опасаясь, что она может исчезнуть. Естественно, вчера никто не подумал выключить звук. Ева посмотрела на экранчик. «Мама». «Алло», — сонно ответила Ева. «Дочь, я надеюсь сегодня вас увидеть. Вы где с Варфоломеем?» Голос звучал бодро и напористо. «Спим», — последовало удивленно негодующее. «Уже 11 утра!» «Вчера поздно пришли». Весьма краткое описание вчерашних событий. «Я все понимаю про ритм жизни», — сказала Татьяна Никитична. «Но так мы никогда не соберемся. Просыпайтесь и приезжайте». «Мам...» «А что? Неправда, что ли?» — возмутилась трубка. «Иначе вы будете раскачиваться еще 2 месяца, а я все спланировала». Ева повернулась и посмотрела на часы. На лице Варфоломея застыло безмятежное выражение. Глаза закрыты. Спит. Похоже, звонок совершенно его не потревожил. «Мама!» — Ева снизила голос до минимального предела слышимости. «Только давай договоримся сразу. Ты не будешь задавать вопросов». «О чем, дорогая? И что значит не задавать вопросов?» «Не будешь спрашивать хотя бы, собираемся ли мы пожениться». Ева понимала, что просит невозможного, но все равно попыталась. «Так вы не собираетесь пожениться?» Тут же спросила мама. Зажмурившись, Ева про себя досчитала до 10. «Ладно, мам, я позвоню. Постараемся приехать завтра. Все, вечером созвонимся». Ева скомканно закончила разговор, малодушно повесив трубку. «Что значит «пожениться»?» — поинтересовался черт, не открывая глаз. «В моих романах этому уделяется довольно много времени. Почему для людей это так важно?» «Ты не спишь?» — вздохнула Ева. «То есть слышал весь разговор?» «Угу. Так о чем твоя мама не должна спрашивать?» «А что, в аду вы не заключаете браков?» «Браков?» — удивился Варфоломей. «Зачем?» «Действительно, зачем?» Это было трудно объяснить. «Все знают, какой формы груша, но попробуй описать эту самую форму. Так же и с браком. Попробуй объяснить, почему это столь важно». «Ну, Ева задумалась. Женится, наверное, для того, чтобы все знали, что этот человек твой. Как бы печать, официальное признание, что люди любят друг друга». «Но ты же мой человек». Варфоломей сел в постели. «И если для этого нужно подписать какую-то бумагу, я готов». «Нет уж», — решительно сказала Ева, — «сегодня я не готова принимать такие решения. И вообще нужно узнать друг друга получше, пожить вместе. Ну что, поедем завтра к моим родителям?» «Конечно», — легко согласился Варфоломей. Ева ушла умываться, а черт взял планшет и погрузился в изучение свадебных традиций. Особенно его заинтересовала пошаговая инструкция, как сделать человека своим. Когда Ева вернулась, черт старательно полировал рога кусочком замши. «Что ты делаешь?» «Там говорится, что для начала я должен произвести благоприятное впечатление на твоих родителей». Варфоломей был настроен серьезно. Ева хохотала до упаду. «Но рогов-то они все равно не увидят», — резонно заметила она. Варфоломей фыркнул. «Зато я буду знать, что рога в надлежащем виде». «А знаешь что? Давай-ка поедем на дачу», — решила Ева. «Нужно отдохнуть недельку от всех этих переживаний». В конце концов, если Варфоломей выдержит неделю с ее мамой и не сбежит обратно в ад, все станет просто замечательно. «Будем гулять», — продолжила Ева, «дышать свежим воздухом и очень много есть». «Есть это я могу». «Ты не представляешь, на что подписываешься. Нечеловечески, чудовищно много есть», — уточнила Ева. Ева и Варфоломей отдохнули от потрясений. Черт произвел самое приятное впечатление на Евиных родителей. Он научился жарить шашлык и полюбил чай с черносмородиновым листом. Атмосфера была душевная, никакого адского напряжения. Варфоломей даже задумался, а насколько он, черт, сможет вписаться в эту идиллию. «Видишь, ты зря беспокоилась насчет своих родителей», — сказал он Еве. «Да уж, должна признать, что все очень мило, тьфу-тьфу-тьфу». Ева плюнула через левое плечо и постучала по деревянной столешнице. «Я думала», — продолжила она, — «что, ну, Не знаю, от мамы всего можно ожидать. Варфоломей подумал о своих родителях. «Не надо демонизировать», — серьезно сказал он. «Поверь, я вполне представляю, что значит «можно ожидать всего». И это не тот случай». Ева смерила его очень выразительным взглядом, а ее мама появилась словно из-под земли. «Кого не надо демонизировать?» «Я просто подумал, что мои родители — сущие черти», — сообщил Варфоломей и подмигнул Еве. У той открылся рот, она покраснела, побледнела, а потом маленький кулачок ткнул черта под ребра. Варфоломей рассмеялся и легко сбежал с веранды. «Он это серьезно? Про родителей?» – забеспокоилась Татьяна Никитична. «Шутит!» – в голосе Евы прозвучал металл, но детство у него было тяжелое. Татьяна Никитична, понимающе кивнула и решила, что нужно испечь еще пирогов. Пути логики неисповедимы. Ева побежала вслед за чертом, чтобы сделать ему внушение. Даже думать не хотелось о том, что случится, узнай родители, кто ее бойфренд на самом деле. Вечером, лежа в постели и прижимаясь к Варфоломею, она попыталась воздействовать на черта рассказами о том, что люди очень сложно принимают новую информацию. Они весьма неохотно верят в невероятное, и действовать нужно постепенно. Варфоломей кивнул. Голос Евы звучал усыпляюще. Незаметно для себя черт задремал и словно бы покачивался на волнах спокойствия. Своей шуткой он остался втайне доволен и теперь спал и улыбался. Вдруг ему показалось, что земля дрогнула, завибрировала, а потом раздался потусторонний звон. Варфоломей резко сел. «Что это?» Ева тоже вздрогнула и проснулась. Машинально посмотрела на экран телефона. 4:00 ночи. Одеяло отлетело в сторону. Путаясь в одежде, Ева и Варфоломей выскочили на улицу. Звон, стрекот, писк шел из-под земли. «Что это, Варфоломей, какое-то колдовство?» «Не знаю». Черт принялся бегать по участку. Он принюхивался и перебирал варианты. Думал, что это могут быть за твари. Неожиданно все стихло. Так же внезапно, как началось. «Может, нам приснилось?» Ева сама не верила в подобное предположение. «Ничего опасного и потустороннего не чувствую», — поделился черт. «Идем в дом». Они легли и немного успокоились. Задремали. В 5:00 все повторилось. Дрожь земли и странный звон, стрекот, писк. 6:00 — то же самое. В 7:00 Ева и Варфоломей пили кофе на кухне. Оба выглядели невыспавшимися и слегка приунывшими. Татьяна Никитична вплыла в кухню. Вид ее говорил о крайнем недовольстве жизнью. «О, моя голова!» — простонала она. «Мама», — сказала Ева, — «ты не слышала утром ничего странного?» «Это было ужасно», — ответила Татьяна Никитична. «Твой отец — умный человек, но иногда в его голове что-то не так щелкает». «Черт!» — оперся лбом на тыльную сторону ладони, и вдруг все повторилось снова, только с утроенной силой. «Вот! Сейчас!» Ева и Варфоломей повскакивали со своих мест. «А, это кроты!» — сообщила Татьяна Никитична. «Вот же твари!» — возмутился черт. «Что они делают?» Варфоломей пытался представить этих незнакомых ему подземных тварей, которые издают подобные звуки, когда взрывают газон. «Ага!» — Евин папа присоединился к собравшимся. Глаза его радостно горели. В отличие от остальных, он был неприлично бодр. «Работает моя система!» «Папа, что это? Какие кроты?» — возмутилась Ева. «Садоводу только дай повод поговорить о своем саде». Евин папа здорово воодушевился. «Вычитал в интернете способ борьбы. Будильники! Заказал на Алиэкспресс 50 будильников и закопал в разных частях сада. А перед этим установил на 4, 5, 6 и половину 8-го. Кроты должны испугаться вибраций и громких звуков, заволноваться, расстроиться и уйти». «А почему на 7:30, а не на 7?» только и могла спросить Ева. Губы ее задрожали, она едва сдерживала смех. «Чтобы их удивить», — серьезно ответил папа. «Не знаю, как кроты», — сказал Варфоломей, «но мы с Евой точно удивились и заволновались». Черт подумал, что Ева права. Люди иногда просто поразительны. На общем семейном собрании было решено, что это слишком радикальный метод, и будильники нужно извлечь. К сожалению, папа не догадался отметить места, где он их закопал. А вспомнить точное расположение всех, естественно, не смог. Так что черт приобщился к дачным работам по полной программе, то есть перешел на ночной режим и охотился на будильники по звуку. Постепенно происшествие с колдуном потеряло яркость и превратилось в воспоминание, над которым можно даже посмеяться. Жизнь черта, Евы и кота вошла в уютную колею. Черт снова занялся переводами. Раз в неделю Ева виделась с Верой, та учила ее колдовать. Точнее, это было необычное колдовство. Вера просила Еву рисовать различные картинки. Иногда получались узоры, иногда пейзажи или портреты неизвестных людей. Вера хмыкала и говорила, что для Евы колдовство и творчество неотделимы друг от друга. Кстати, о рисунках. У Евы накопилась куча набросков про нее и Варфоломея. Она цепко подмечала маленькие моменты и быстро зарисовывала. Листочки терялись, поэтому Ева начала рисовать на планшете. Файлы копились в специальной папке, а потом Еву осенило. Можно же выкладывать в сеть, шутки ради. Она завела инстаграм-аккаунт «Собака о май девил» и потихонечку начала. Число подписчиков росло с каждым днем, количество лайков и комментариев увеличивалось просто в геометрической прогрессии, что очень вдохновляло. А потом ей позвонили из крупного издательства и предложили проиллюстрировать целую книгу. При этом очень хотели, чтобы рисунки были точно как в вашем инстаграме. Это обстоятельство так потрясло Еву, что она неотрывно несколько часов подряд рыскала по сети в поисках упоминания своего имени. Оказалось, что про Евин инстаграм пишут статьи. Ее рисунки и почеркушки обсуждают критики разного масштаба, от доморощенных и диванных до вполне себе профессиональных. А также у нее есть несколько фанатских групп во ВКонтакте. С интересом Ева обнаружила, что Вячеслав Поплавский, ее знакомый, о котором она и думать забыла, сценарист, писатель, литератор и немного актер, тоже разродился весьма объемной статьей на одном литературном сайте. Статья получилась обличительной. Вячеслав негодовал, что Ева вводит женщин в заблуждение. Своей подрывной художественной деятельностью она формирует завышенные ожидания. Почему-то с Евиных рисунков Вячеслав переключился на любовно-фантастические романы. Он считал, что это явление одного порядка. Даже видел в них некий женский заговор. Объяснялось это тем, что в любовных романах главными героями тоже нередко бывают демоны и всякие черти. В этом Поплавскому виделась колоссальная опасность. Ева читала, затаив дыхание, а потом крикнула: «Варфоломей! Ты знаешь, что мы с тобой наносим этому миру непоправимый вред?» Черт пришел в комнату, на нем был фартук, в руке половник. Очень сексуальный вид. «Какой?» — подозрительно спросил черт. «Если это опять те мудаки на букву «Ч» из совета?» Шерсть на его загривке встала дыбом, и он угрожающе взмахнул половником. «Нет», — смеясь сказала Ева, — «я рисую картинки про нас с тобой, и тут говорят, что в настоящих отношениях так не бывает. Говорят, что мой инстаграм — это графический любовный роман, а ты перевел уже целую кучу любовно-фантастических романов. Нечеловеческая скорость. Тут, оказывается, мужчины стонут. Точнее, один стонет, а другие в комментариях его поддерживают». «А чего стонут?» «Волнуются. Говорят, что после чтения любовных романов у женщин сложатся завышенные ожидания, и будут они требовать от настоящих мужчин невероятных подвигов, а главное — внимания. И тут я еще с рисунками. Подтачиваю мужскую уверенность». «Даже не знаю, что на это сказать», — ответил Варфоломей. «Еще их твои рога расстраивают. Завидуют». Черт самодовольно усмехнулся. «Еще бы не завидовать». «Сколько у тебя, Варфоломейчик, уже издали романов?» — спросила Ева. «Надо точно посмотреть по ведомости, что редактор прислал. Так я не очень-то люблю цифры, что их считать? Перевел, забыл». Варфоломей задумался, пытаясь все-таки подсчитать. Ева подошла к полке, пришлось повесить специально для романов Варфоломея. «Уже романов 20 напечатали», — сказала она, ведя ноготком по ярким корешкам. «Это присланные авторские экземпляры, но еще не все. На холодильнике уведомление, вроде пришло что-то еще. Надо на почту сходить». Ева посмотрела на стопку любовных романов, и ее захлестнула волна странного внезапного счастья, такого теплого и яркого, что захотелось танцевать и петь. Неужели это какая-то особенная магия? И Варфоломей вкладывает в свои тексты немного радости. Целый день Ева проносилась с отзывами и даже заснула с телефоном в руках. Ей снился очень странный сон. Сценарист, литератор и актер Вячеслав Поплавский читает стихи собственного сочинения. Она не могла разобрать все слова, рифма путалась, смысл ускользал, слова повисали в воздухе и надвигались на Еву, окружали, от слов стало душно и жарко. Ева открыла глаза. Рядом на кровати сидел Варфоломей и хватал ртом воздух. «Что с тобой?» — сонно спросила она. На Еву смотрели округлившиеся, полные ужаса глаза, светящиеся в темноте. «Я задыхаюсь!» — раздался хриплый, слабый голос. Ева подскочила. «И чего ты сидишь и молчишь? Почему раньше меня не разбудил? Нужно же скорую вызвать! Или это магия?» Варфоломей покачал головой, мол, «Нет, не магия». Тяжело вздохнул и снова схватился за горло. «Вот сейчас бужу!» — обреченно просипел черт. Хвост его был совершенно ледяной и слегка подрагивал. Ева катапультировалась с кровати и схватилась за телефон. «Ой, паспорт же нужен и страховка!» «Есть там!» Варфоломей вытянул руку, показывая, где конкретно хранились документы, а потом с болезненным стоном откинулся на подушку. «Ты, главное, не волнуйся. Старайся дышать. Сознание не теряешь?» Черт помотал головой. Ева дрожащими руками вбивала в поисковик запрос. «Что делать, если человек задыхается?» «Тут написано «не паниковать». «Никому». «Так, дыши носом». Варфоломей послушно шмыгнул. «Не дышится!» Скорая приехала неожиданно быстро. Видимо, голос Евы звучал очень тревожно. В 4 часа утра в квартиру зашли 2 медика. При виде синих форменных курток и оранжевых чемоданчиков Ева почувствовала себя спокойнее. Понадобилось несколько минут, чтобы оценить состояние больного. Насморк. Таков был вердикт. Врачи покинули жилище, даже не прокомментировав эту нелепую ситуацию. Когда за ними закрылась дверь, Ева расхохоталась. «Ну, Варфоломей, ты даешь!» и отправилась на кухню делать чай с медом. А черт остался сидеть насупившись. Обычно люди уже с детства знают, что такое заложенность носа и першение в горле. Откуда такие знания у черта? Новый опыт ему не понравился. Ева распахнула шкафчик в кухне. Там стоял дежурный набор всевозможных капель, жаропонижающих и других лекарств, облегчающих простуду. «Так, сейчас мы будем ставить тебя на ноги». Варфоломей прошел следом. «Дед, это какой-то ад!» — прогнусавил он, переняв у людей эту фигуру речи. «И как вы с этим живете?» Ева изо всех сил старалась не смеяться, понимая драматизм ситуации и страдания мужчины при насморке. «Варфоломей, ты же победил, считай, маленькую армию!» и расклеился от простой простуды. Он поднял на Еву покрасневшие голубые глаза и шмыгнул носом. «Бедный!» — сказала она и начала готовить горячее питье. Днем Ева поддерживала силы Варфоломея куриным бульоном и чаем с лимоном, отчего тот значительно повеселел. Черт лежал в постели и смотрел фильм, иногда комментируя происходящее, а Ева рисовала, но почему-то не могла полностью погрузиться в работу и сосредоточиться. Целый день ее мутило. Должно быть, от бессонной ночи и приснившихся плохих стихов. Было еще какое-то предчувствие, которое словно бы царапалась, но Ева никак не могла поймать мысль. Чего-то не хватало. Она старалась вспомнить, о чем могла забыть. Даже обыскала несколько сумочек, которые давно не носила, в поисках забытой квитанции из химчистки или чего-то подобного. Наконец, взявшись за кисть, Ева поняла, сегодня произойдет что-то важное. Возможно, это было ведьмовское предвидение, интуиция. Сделала несколько быстрых штрихов, и ее осенило соседи. Что-то они давно не появлялись, не скандалили, не гремели кроватью и не брались за перфоратор. Не было показательного вызова полиции и обычного представления. Ева заметно успокоилась. Так вот, что грызло душу — отсутствие ночного скандала. Стало ужасно интересно, как поведет себя Варфоломей. К тому же простуда отступила, черт уже нормально дышал и даже собрался как следует поработать. Интуиция не подвела. В половине двенадцатого Варфоломей устроился за компьютером и открыл текст. А без 5:12 сверху раздался топот, словно у соседа не ноги, а копыта. Не переставая печатать, черт бросил гневный взгляд на потолок. Цокот был раздражающе неритмичным. «Начинается», — сказала Ева. «Ты еще этого концерта не слышал». «Нет, какое-то бедствие». «Это только начало». Ева радостно рассмеялась, она-то работу закончила. Далее все пошло, как всегда. Стоны и неистовый скрип кровати. Варфоломей прислушался, усмехнулся и попытался сосредоточиться на тексте. Но спинка кровати начала биться об стену, а все 4 ножки подпрыгивали и с грохотом ударялись об пол. Люстра немного раскачивалась. Пришлось отказаться от планов поработать. О, давно этого не было. Похоже, они там наверстывают упущенные. Дали всем пожить спокойно целый месяц. Наверное, ездили куда-то. Кстати, Варфоломеишка, у них весьма насыщенная программа. Если ты думаешь, что все быстро закончится, то нет, впереди еще ждет скандал с дикими воплями и битьем посуды и перфоратор. Действительно, концерт набирал обороты. Грохот был такой, как будто кто-то смел со стола сервиз на 30 персон. «Нет, ну это слишком. Насморк и шум». «Я сейчас», — сказал Варфоломей. Черт торопливо оделся и вышел. Очень скоро наступила мертвая тишина. Ева изо всех сил напрягала слух, но все, что смогла уловить, — это тихую возню бесов. Они звенели чем-то стеклянным, похоже, культурно выпивали. Варфоломей появился примерно через 30 минут. Он улыбнулся и, как ни в чем не бывало, вернулся к переводу. Тишину никто не нарушал. «И кто там живет?» — не выдержала Ева. «Я никогда их не видела». «Демоны снимают», — откликнулся черт. «Кстати, довольно приятные ребята. Давно на земле, так что дружелюбные». «Да? И что они там делают? Занимаются безумным многочасовым сексом, потом скандалят и хаотично сверлят стены?» «Нет, конечно», — сказал Варфоломей и даже фыркнул от такого абсурдного предположения. «А слышалось именно так. А что же тогда?» Варфоломей покачал головой. «Варфоломейчик, ну скажи». «Не могу». «Пожалуйста». «Нет, Ева, не проси». «Да чем они там могут заниматься? Что мне, из тебя клещами тянуть?» «Ева, не могу». «Ты просто не знаешь», — не сдавалась Ева. «Они не пустили тебя в квартиру и просто обещали вести себя потише, потому что испугались». «Нет, меня пригласили войти», — сказал Варфоломей. «И?» — Варфоломей покачал головой. Ева насупилась и сложила руки на груди. «Некоторые тайны лучше не знать», — очень спокойно сказал черт. «Потому что с этим знанием придется что-то делать». Варфоломей проявлял прямо чертову стойкость. Вопреки ожиданию, чувство, что Ева забыла и не могла вспомнить нечто важное, не прошло, а только усилилось. Соседи соседями, но было что-то еще. Вдруг Ева подскочила, как ужаленная, долго рылась в телефоне, а потом, не говоря ни слова, торопливо оделась и убежала. Варфоломей ничего не понял. Она вернулась со скоростью молнии и заперлась в туалете. Там она провела порядочное количество времени. Потом дверь открылась. Глаза у Евы были огромные и удивленные. «Ева, ты чего?» — спросил черт. «И что это у тебя в руках?» «Варфоломей», — сказала Ева и замолчала. «Что?» «Варфоломей». «Да?» «Варфоломей, 2 полоски, но так же не бывает, этого же не может быть!» «Какие полоски, Ева?» «Кажется, у нас будет чертенок». «Но я не понимаю, как? Мы же всегда были аккуратны. Защита 99,9%. Вообще такое может быть?» Когда доктор подтвердил Евино предположение, по этому почти философскому вопросу были призваны Амадей и Вера. Амадей только пожал плечами и сообщил совершенно загадочную истину. «Нет такого невероятного, чего не могло бы случиться».